И Ясона сорвала с места нетерпение. Да к тому же вмешался в дело Минос. И Ясон не осмелился отказать величайшему из царей, покровителю и заступнику всех искателей престола. «Хочешь, чтобы я вернул тебе царский трон? Отправляйся в Колхиду, проложи туда путь, оглядись там, проведай гнездо и могилу своих родичей. В могиле покоится двоюродный брат твоего отца, наследник Беотийского престола, а в гнезде четыре его птенца ждут с разинутыми клювами корма с родной стороны. Знай, что для каждого из эллинских царей насытить этих птенцов — почетное всенародное дело. Привези, как свидетельство о своих деяниях, шкуру того барана, на котором мы отправили отсюда родича твоего отца. А обо всем остальном поговорим после». Так сказал Ясону Минос. И Ясон все понял, а поручение счел столь легким, что даже удивился, как это ценой одной паршивой бараньей шкуры, он и тогда употребил это слово «паршивой», он добьется престола. Однако Ясон счел разумным придержать язык. Минос ничего не говорил зря и от других не ждал лишних речей, да и не привыкать слышать ничего, кроме поддакивания. Ясон тотчас побежал к своему дяде. И что же увидел в глазах этого дряхлого старца? Собственную свою смерть, верите, неприкрытую радость от предвкушения, ожидающей его Ясона, верной гибели. Тут уж Ясон не стал щадить своего дядю и сказал ему в лицо, что стряхнет его, как пыль, еще при жизни с престола. Дядя швырнул в Ясона чашей, из которой пил молоко. Он никогда не пил ничего, кроме молока. Наверное, потому никак нельзя было дождаться его смерти. Ясон улыбнулся, вспомнив искаженное страхом лицо своего дяди, с крупными жирными каплями молока на усах и бороде, словно у этого дряхлого младенца только что вырвала грудь изо рта, рассерженная его прожорливостью мать или кормилица. «Братья!» — вырвалось со стоном у Ясона, и он посмотрел туда, где спали его спутники. Серый туман клубился над кораблем, точно дымились подожженные прелые листья. Ясон был один. Ясон был одинок, и, казалось, воочию видел это свое одиночество. Оно, как верный пес, сидело перед ним. «Ух!» Пёсьим воем нарушил Ясон безмолвие ночи и прислушался к собственному голосу. Но голос не смог прорвать толстую стену тумана, а как бы прилип к ней, словно мокрый листок. Никто на корабле не отозвался на его возглас. Видимо, не смыкавший накануне ночью глаз моряки крепко уснули. Тревога не покидала Ясона. Может напасть нежданно-негаданно на дворец среди ночи и истребить в нем всех до единого, подумал Ясон, Но он и сам понял, что лишь попусту петушиться, обманывает себя для храбрости и чтобы отвести душу из мстительной злобы и зависти, потому что сейчас он завидовал всем, кто мог спать спокойно. Нет, Ясон был не так глуп, чтобы напасть на Аэта. Ему с его молодцами такое дело было никак не под силу. Никто из его товарищей не пошел бы за ним, да и сам он не повел бы их на верную смерть. Он по опыту знал, что обнажить меч так же, как женщину, без надежды на удачу, значит лишь покрыть себя позором. И в это самое мгновение вспомнилась Ясону Медея. Нет, не Медея, а ее руки. Тихие руки Медеи, сверхъестественно спокойные и прекрасные, в совершенстве своем таящие опасность. Ясон вспомнил, как он запнулся посреди своей речи в зале у Аэта, когда увидел их. И потом, когда все сидели за столом, Ясон видел лишь руки Медеи. Ничто не поразило его так, ни великолепие Аэтова дворца, ни сам Аэт, который выкатывал на него сверкающие глаза дракона, ни Кариса, хлопотавшая около него и своей рукой наливавшая ему вино, ни Афрасион, отпрыск и наследник дракона, нисколько не похожий на своего отца и болтавший какой-то вздор, твердивший Ясону: «Если хочешь быть счастливым, остерегайся нанести обиду моей сестре». Болтовня Афрасиона была Ясону совершенно непонятна. Разве мог Ясон кому-нибудь нанести обиду? Он, сидевший как на иголках и не знавший даже, сумеет ли уйти из этого дворца целым и невредимым. Медея кого-то напоминала Ясону, но кого, он тщательно пытался сообразить. Давеча во дворце он не мог сосредоточить свои мысли на Медее, и хотя все же успел как бы мельком одним глазом перебрать в памяти хранившиеся там женские лица, однако среди них не нашлось похожего на Медею. Зато сейчас на палубе своего корабля, сидя на корточках в промозглом тумане, он все понял. Мысли у него прояснились. Медея напомнила ему море. Ясон вспомнил, что пока Медея была рядом, уши его наполнял немолчный гул моря. Тогда он не обратил внимания, да и что удивительного, море ведь было близко, Ясон знал об этом. Но стоило ему сейчас вспомнить Медею, как он снова услышал гул моря, ровный, сдержанный, как бы навеки умиротворенный, навеки примиренные с воздвигнутыми природой преградами и плотинами. Этот голос был голос Медеи. А море на то и море, чтобы никогда не умиротворяться и ни с кем не примиряться. Оно только переводит дух, дает успокоиться исцарапанным острыми прибрежными скалами волнам и вновь устремляется в бой, восстав против однообразия и неподвижности. В ушах у Ясона и вправду шумело море, пока Медея сидела с опущенной головой между своим отцом и чужестранным гостем, сложив раскрытые ладони у себя на коленях